Эрдзе распорядилась приготовить вино и закуски. Цзялянь остался у нее, и в полдень они пригласили Саньцзе и старуху Ю немного посидеть с ними. Саньцзе сразу поняла, к чему дело клонится. Едва кубки были наполнены вином, она не дала сестре и рот раскрыть, а стала плакать и причитать. «Ты пригласила меня как будто для серьезного разговора, но я не дурочка, и лучше не надоедай мне. Я знаю все, и убеждать меня бесполезно. Ты хорошо устроилась, мама тоже обрела приют, а о себе я сама позабочусь. Замужество не шутка. Замуж выходит один раз в жизни. Когда нам с мамой было трудно, я вынуждена была притворяться бесстыжей, чтобы ко мне не привязывались. Но на самом деле я не бесстыжая. Если речь зашла о моем замужестве, я скажу прямо, что выйду замуж только за того, кто мил моему сердцу. Какого бы богатого и знатного жениха вы мне не выбрали, он будет мне противен. Это очень просто устроить, успокоил ее Цзялянь. Назови его имя, и мы тебя просватаем за него. Что касается украшений и свадебных подарков, то все заботы мы берем на себя. И твоей матушке беспокоиться ни о чем не придется. Моя сестра знает его имя, так что мне незачем его называть, — ответила Саньцзе. Кто же это? — поинтересовался Цзялянь. Эрдзе не могла вспомнить. Тогда Цзялянь решил, что это может быть только один человек. «Я знаю, о ком речь!» — закричал он, хлопая в ладоши. «У тебя вкус неплохой!» «Кто же это?» — с улыбкой спросила Эрдзе. «Кто мог ей приглянуться?» — засмеялся Цзялянь. «Конечно, Бао Юй!» Эрдзе и старуха Ю тоже решили, что это никто иной, как Бао Юй. И Саньцзе только огрызнулась. «У нас в семье 10 сестер. Неужели все они должны выходить замуж за твоих братьев? Разве из всей Поднебесной только в вашей семье есть достойные мужчины?» «Кого же ты избрала, если не его?» — удивились старуха Ю, Цзялянь и Эрдзе. «Сейчас его здесь нет», — ответила Саньцзе. «Но пусть сестра вспомнит о том, что было 5 лет назад». Во время этого оживленного разговора вошел Син Эр звать своего господина. «Ваш батюшка требует, чтобы вы немедленно явились к нему. Я ему сказал, что вы уехали к старшему дядюшке, а сам поспешил сюда». «Неужели вчера дома обо мне спрашивали?» — заволновался Цзялянь. «Да», — ответил Син Эр. «И я доложил вашей супруге, что старший господин Цзяджэнь пригласил вас к себе, чтобы посоветоваться, как провести 100-дневный траур, и поэтому вы, наверное, не сможете». Цзялянь тотчас приказал подать коня и отправился во дворец Джунго в сопровождении Лун-Эра. Эрдзе распорядилась принести закусок, наполнить большой кубок вина и поднесла Син-Эру, который осушил его, стоя перед каном. Затем она засыпала его вопросами. «Сколько лет вашей госпоже? Какой у нее характер? Она не очень злая? Сколько лет старой госпоже? Сколько у вас в доме барышень?» Одним словом, это был обычный семейный разговор. Син-Эр, хихикая, непринужденно рассказывал ей и ее матери о событиях, которые за последнее время произошли во дворце Джунго. «Я дежурю у вторых ворот», — говорил он. «Мы сменяемся 2 раза в сутки и стоим у ворот 4 за смену, всего нас 8 человек. Среди нас есть несколько доверенных слуг госпожи Фэнзе и несколько доверенных слуг господина Цзяляня. Доверенных слуг госпожи мы не смеем задевать.